Вадим Бурлаков. Дар лотофагов. Его последние слова. Разведка на то она и разведка, чтобы, распутывая узлы всевозможных тайн, создавать их еще больше. Ну зачем генералу из Москвы отправлять своего сотрудника за 3-9 земель в алжирский город Бужи? Август, африканское пекло, температура даже ночью не опускается ниже 35 по Цельсию, а ему, видите ли, приспичило выяснить, от чего умер какой-то греческий торговец пробковым деревом. Служащие в припортовой гостинице в Бужи о смерти постояльца не желали распространяться. Зато в местной полиции парни попались словоохотливые. Известно, что стражи порядка всего мира не любят журналистов. А вот к писателям у них отношение иное. Наверное, при слове «писатель» полицейские вспоминают свое детство, школьные годы, когда надо было зубрить биографии классиков литературы и штудировать их творения. Спустя годы недовольство учителями у бывших школяров проходит, стирается из памяти времена вынужденные зубрежки, и остаются добрые, ностальгические воспоминания. Молодцеватый офицер, услышав, что к нему явился писатель из Москвы, вытаращил глаза, всплеснул руками и восторженно воскликнул: «Достоев!» Очевидно, выговорить полностью фамилию Федора Михайловича ему оказалось не по силам. Ну что ж, и такое начало встречи многообещающее. В тот год в правоохранительных органах Алжира велась усиленная борьба со взятками. Поэтому на стол дружелюбного полицейского не назойливо легли авторучка с золотым пером и два серебряных юбилейных рубля. Всего лишь сувениры из далекой страны и никакого подкупа. Взгляд офицера повеселел, а справедливый вопрос, на кой дьявол русскому писателю подробности смерти торговца пробковым деревом, затерялся в глубинах его сознания. И самого покойника, и номер тщательно осмотрели, никаких следов насилия, в вещах ничего примечательного, сообщил полицейский. Вот только ваза с цветами была опрокинута. У меня создалось впечатление, что покойник ее нарочно опрокинул. А какие цветы в ней были? Лотосы, веточки и цигека, и еще неизвестные мне травы. Впрочем, какое это имеет значение? Букет завял, его кто-то выбросил. И цигек. Мелкие желтовато-розовые цветочки, а ветки содержат ядовитый алкалоид анабазин. Так вроде бы и цигек не растет на севере Африки. Офицер пожал плечами. Не берусь ответить. А как попал букет в номер? Служители отеля не знают. Да, вот что мне показалось странным. Когда грека укладывали на носилки, он еще был жив и произнес несколько слов по-французски. «Дар лотофагов». Кродил, такая же судьба, как у него, вот. А может, грек произнес не кродил, а кротил? Кротил? Затрудняюсь ответить. А больше он ничего не сказал? Нет, это были его последние слова. Ученик Гераклита, учитель Платона. Неизвестно, когда у разведчиков разных стран появилось поверье не брать себе псевдонимом имя или фамилию человека с трагической судьбой. Скончавшийся в Бужи греческий коммерсант несколько лет работал под псевдонимом Кротил. Что означали его последние слова? «Дар лотофагов». Такая же судьба, как у него. Бред или попытка оставить сообщение? Что могло быть сходного в судьбах человека 20-го столетия и жившего почти 2500 лет назад афинского философа Кротила? Другие с таким именем в истории вроде бы не значатся. Жил он в 5 веке до новой эры, ученик знаменитого Гераклита и первый учитель не менее славного Платона. Кротил утверждал, что невозможно познать всех процессов действительности, и человеку не дано верно судить о том, что постоянно изменяется. В конце жизни он даже отказался вообще разговаривать, поскольку, по его мнению, речь не способна выразить ничего достоверного. Взгляды Кротила спустя примерно 24 столетия вызвали негодование у Владимира Ленина. В своих философских тетрадях вождь большевиков отмечал: «Кротил только двигал пальцем в ответ на все, показывая, что все движется, ничего ни о чем сказать нельзя». Перед тем, как навсегда замолчать, афинский философ заявил ученикам и почитателям: «Стоит ли запоминать то, что уже прошло и никогда не повторится? Стоит ли запоминать сегодняшнее, ведь завтра оно будет минувшим? Сколько страданий приносят воспоминания и память вообще? Не лучше ли воспользоваться даром лотофагов и стать поистине свободным?» В предании о смерти Кротила говорится, что он попросил чародея составить ему букет по рецепту лотофагов. Философ поставил этот букет из лотосов и еще каких-то цветов в своей спальне. Уснул и не проснулся. А чародей объявил, что Кротил отправился в землю лотофагов, где не надо ничего помнить. Народ забвения. Возможно, самое древнее упоминание в литературе об этом народе встречается в гомеровской «Одиссее». «Девять носила нас дней раздраженная буря по темным рыбообильным водам, на десятый к земле лотофагов, пищей цветочной себя насыщающих ветер примчал нас. Вышед на твердую землю и свежей водою запавшись, наскоро легкий обед мы у быстрых судов учредили. Свой удовольствовав голод питьем и едою, избрал я двух расторопнейших самых товарищей наших. Был третий, с ними глашатый, и сведать послал их, каким мы достигли людям, вкушающим хлеб на земле изобильной дарами. Мирных они лотофагов нашли там, и посланным нашим зло лотофаги не сделали. Их с дружелюбной лаской встретив, им лотоса дали отведать они, но лишь только сладко медвяного лотоса каждый отведал, мгновенно все позабыл, и, утратив желание назад возвратиться, вдруг захотел в стороне лотофагов остаться, чтоб вкусный лотос сбирать, навсегда от своей отказавшись отчизны. Силы их плачущих к нашим судам притащив, повелел я крепко их там привязать к корабельным скамьям, остальным же верным товарищам дал приказание немало немедля всем на проворные сесть корабли, чтобы из них ни который лотосом сладким прельстясь, от возврата домой не отрекся. Предположительно, лотофаги обитали на северном побережье Африки. По преданию, когда в 814 году до новой эры финикийцы основали Карфаген, они встретили в устье реки Баграда неизвестное племя. На вопросы финикийцев «Кто вы? Каким богам поклоняетесь? Кто ваши вожди? Чем занимаетесь?» аборигены ответили «Не помним». Переселенцы, основатели Карфагена, узнали, что забывчивый народ дарийцы называли лотофагами, поскольку те питались в основном плодами лотоса. А еще из этого цветка они делали опьяняющие напитки и составляли букеты, от которых терялась память и появлялись чудесные видения. Лотофаги не помнили, когда перестали возделывать землю, охотиться, ловить рыбу. Они лишь заготавливали лотос и еще какие-то цветы, коренья и травы. Жрецы дарийских селений Акрагант, Гела, Селинунт на Сицилии тайком от своих сограждан выменивали у лотофагов их дурманящие напитки на всевозможную утварь. Недолго карфагеняне соседствовали с загадочным народом. Как гласит предание, без видимых причин лотофаги внезапно покинули свои селения и отправились вверх по реке Баграда. Спустя какое-то время в Карфаген стали доходить вести, что народ забвения, так лотофагов и называли кочевники-нумидийцы, вымирает и прячется от чужаков в каком-то оазисе. Однако нумидийским чародеям все же удалось заполучить от народа забвения секрет изготовления напитков и букетов цветов, поражающих память, а если надо, убивающих человека.